Сегодня хочется вместе с вами порассуждать о разуме. Это очень такая серьезная и ответственная тема, потому что люди делятся в этом мире на разумных и неразумных. И в притче о десяти девах там тоже Господь упоминает. Пять было мудрых и пять неразумных. И от этого состояния и зависит и жизнь наша, и поступки наши, и служение наше. Или оно разумное, или оно неразумное, или оно прославляет Бога, или через нас путь истины в поношении становится, и люди не могут прийти к Богу. Поскольку наш Бог является источником премудрости, так Он и называется – премудрый Бог. Это источник высшего разума. Выше этой премудрости не может быть, друзья. В Боге обитает вся премудрость. И премудростью Своею Он сотворил небо, землю, звезды, растительный мир, птиц, рыб. Сотворил всевозможные животные, разнообразные, которые наполняют землю. Затем сотворил человека как высшее разумное существо. Ну и здесь, конечно, дорогие друзья, есть и небожители, которые тоже имеют разум от Бога. И Господь настолько все разумно сотворил, что люди просто поражаются, удивляются такой премудростью. Сам человек, творение Божие, это чудо из чудес. Одни верующие врачи написали такую книгу. «Фабрики и заводы внутри организма человека». Это обширная книга, которая разработанная с научной точки зрения, то есть с медицинской точки зрения. Действительно, каждый орган, пусть он будет самый маленький, какую она функцию выполняет в организме человека? Что она вырабатывает, какую она работу производит? Там и очистительные есть органы, и есть те, которые снабжают все тело необходимыми соками и жизненными. Да, действительно, стоит поражаться такой мудростью, которая вложена в самого человека. Все Писание говорит о Боге, о Его великой премудрости. И вот пророк Исаия в 40 главе, 28 стихом, так восторженно задает вопрос. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим». Мы не можем исчерпать и исследовать разум и премудрость Божию. И апостол Павел, которого мы называем мужем, великим мужем и апостолом, служителем Божиим, самым ученым человеком в то время среди апостолов, который учился у ног Гамалиила, это самый образованный был преподаватель, учитель закона Божьего. И вот Павел учился у ног его. И этот мудрейший служитель Божий восторженно восклицает в послании к римлянам в 11 главе 33 стихом. «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его». Но бездна, нет дна, невозможно познать и исчерпать всю премудрость Божию. И Господь наделяет. Он не хочет в себе только держать всю эту премудрость. Он хочет, чтобы все Его творение пользовалось этим. И вот в 11 главе Исаия во 2 стихе говорит о Господе нашем Иисусе Христе, который должен оставить славу небес, сойти на эту землю, чтобы совершить порученное Отцом дело для искупления рода человеческого. Здесь он говорит так: «И почиет на нем, на Христе, на Сыне Божьем, Дух Господен, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Да в нем обитала вся полнота премудрости Божьей». И вы посмотрите, отрок Иисус, 12-летний мальчик, который вместе с родителями пришел в храм, чтобы поклониться Богу, как это делали богобоязненные иудеи. И вот Христос, этот маленький мальчик, остался там. Родители прошли определенное расстояние, кинулись, нет отрока, поискали среди родственников, видно, они все вместе так вот, чтобы и безопаснее, и веселей было в пути. Поискали, нет, вернулись в Иерусалим, давай искать, пришли в храм. И где же они его нашли, друзья? Он сидит и беседует с седовласыми старцами, убеленными сединою. Это те учителя народа Божьего, это те вожди, которые должны учить народ закону Божьему, чтобы они поистине могли служить Богу разумно и прославляли этого премудрейшего Творца Вселенной. Вот он беседует и в тупик их заводит. И они сидят вот так вот, картинки, кто нас вот смотрел, там вот и в детской Библии есть картинками, как они вот сидят, тот за голову взялся, тот вот так вот и всматривается, откуда у него такая премудрость. Ведь это же мальчик, а что с него будет, если он вырастет? Так они рассуждали. Ну и когда Господь ходил по земле уже, ему уже было больше 30 лет, в 30-летнем возрасте он вышел на арену проповеди Евангелия, и люди вслушивались в его речи, поражались его разумом. Откуда у него все это? Ведь он же нигде не учился. Откуда у него такая премудрость и разум? Да он же Бог, друзья. Он же сам, сама премудрость. И вот мы читаем апостол Иоанн. Выразил такую мысль, что Господь Иисус Христос пришел на землю, чтобы принести свет и разум. Принести свет и разум. Кому принести, друзья? Нам, людям, живущим на земле. И в притчах Соломона, во 2 главе 6 стихом, там написано так: «Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум». Дает. Кому дает? Людям, своему творению. Для чего? Для того, чтобы они разумно поступали во всех вопросах жизни и веры. Чтобы они своим разумом могли познавать Бога. Так написано: «Познайте, что я Бог». А как познать, если человек не имеет разума? От глупого человека что можно слышать? Только плохое, только удивляться его вот таким крайне неразумным действиям, поступкам, словам. А вот Бог дал человеку разум, чтобы он все осмысливал, рассуждал, избирал, определял. И плюс к этому разуму Господь дает еще свободную волю. Никого она сильно не заставляет, ты только вот так думай, как я тебе скажу. А вот Господь наделил человека разумом, и он должен сам своей волей избирать, что ему делать, как ему поступать. И, конечно, когда человек своим разумом начинает вникать, как некогда и апостол Павел советовал Тимофею, «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». Таким образом спасешь себя и слушающих тебя. А как вникать в Писание? Значит, человек должен рассуждать то, что он читает. И вы знаете, вот самая большая заповедь, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, остается в силе. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумом твоим, всей крепостью твоей и ближнего, как самого себя». На этих двух заповедях основаны законы пророки. Не просто так любить, не зная, кого, как, для чего, а Бог хочет, чтобы человек любил Бога разумно, разумно. Вот такую любовь хочет Бог от человека. Разумную любовь. Да и служение должно быть разумное. И для того, чтобы это все получать, Бог и наделяет этим разумом свое творение. Вот мы читаем о существе, сотворенном Богом, которое в свое время занимало очень высокое положение в небе. Об этом существе мы читаем в книге пророка Иезекииля, 28 глава, с 12 по 17 стих. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты – печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты». О ком здесь речь идет? О царе Тирском или о ком-то другом? В другом месте написано о царе Вавилонском, о царе Египетском. Друзья дорогие, в этих личностях, в этих императорах, которые были в свое время, сам сатана управлял империей. То есть эти личности были как бы футлярами, в которых находился сам дьявол, сам сатана. И через этих людей он управлял вселенной, всей империей, которую они возглавляли. Поэтому здесь как бы относится к самому царю Тирскому, как бы адресовано. Но в нем был сам сатана, потому что никогда царь Тирский не был на небе и не являлся таким премудрым, таким красивым, как о нем говорит здесь пророк. «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями – рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото». Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизано на тебя, приготовлено было в день сотворения твоего. И дальше говорит, ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был во всех путях твоих. Со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей, внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор». Дальше пророк говорит о нем, как о кедре на Ливане. Ну и этот кедр тоже рос в саду Божьем. Все остальные деревья завидовали этому кедру. Значит, все ангелы Божии завидовали этому помазанному херувиму. Завидовали. Но что ему нужно было, друзья? Что ему нужно было? Он постоянно был в присутствии Бога. Он ходил среди огнистых камней. Вы не можете даже себе представить, когда он проходил в этом чудеснейшем одеянии, озарен такой красотою, мудростью, и эти камни излучали разные цвета. Это переливание, такая гармония была цветов, что просто... Красота неописуемая, друзья. Не все могли обитать среди этих огнистых камней. Не все, друзья. Это было на горе Божьей. Там и престол Божий был. И вот этому помазанному херувиму выпала такая счастливая доля быть в присутствии Божьем. Казалось бы, ну, храни себя непорочным и не губи себя. Ну и что, друзья? Вот мы прочитали, все деревья, которые находились в саду Божьем, завидовали ему. А вот он позавидовал своему Творцу. Мало для него. Мало, друзья. Он хотел быть подобен Всевышнему. И для того, чтобы этого достигнуть, я думаю, что Господь с ним беседовал, вразумлял его, останавливал, предостерегал, как он всегда это делал. Как он предостерегал Адама, предостерегал Еву, да и всех, каждого в отдельности. Да и Писание нам говорит, что Бог никогда не совершит своего суда, не предупредив человека или народ. Вот он увидел Ниневию, город развращенный, грешный. И вот Бог решил истребить его. Но как истребить? Говорит Ионе, пойди, скажи, еще 40 дней Ниневия будет разрушена, я ее уничтожу. Иди и скажи. Бог предупреждает. Если человек сделает правильный, разумный вывод, раскается, сокрушится, Бог снимает свой приговор. И вот Ниневия не было разрушено, потому что они устрашились этого определения. Написано, объявили трехсуточный пост не только для каждого из человеков, начиная от царя и до самого низкого, там... бедного человека, но и скот, все участвовали в этом посте. И Бог помиловал. Я думаю, так он и этого помазанного херувима предупреждал о последствиях. Не остановился, друзья, не остановился. Я думаю, он проводил усиленную работу среди всех ангелов, чтобы они его поддержали. И все-таки 1/3 ангелов совратились, поверили ему. Хотя сегодня, да и не только сегодня, когда они были низвергнуты с неба, они уже поняли, что они глубоко ошиблись. Но вернуть невозможно, друзья. Невозможно. Потому что все это сделано сознательно, обдуманно, распланировано, чтобы свергнуть Бога Вместо того, чтобы, как он замыслил, сесть на краю севера и быть подобному Всевышнему, он дерзнул большее — свергнуть Бога с престола, занять место Его. За что и был свергнут. И вот на что толкает людей безумие, которое становится на место разума. И вот написано о том, что он позавидовал, а потом возгордился своей красотой, своей силой, своим могуществом, своей мудростью. Он был совершенен во всех путях. Что бы он ни делал, там не надо было поправлять друзья. Не надо. Все поражались его действиями, которые он совершал благодаря мудрости, которую Бог вложил в него. Ты погубил мудрость твою. Погубил. Ну и мы вот сидим здесь, и каждый может подумать, а что я, если такое существо, как этот помазанный херувим, допустил такое и потерпел поражение, а что я, человек? А давайте порассуждаем, друзья. Кто из нас славнее? Или тот помазанный херувим, или мы, люди? Не скажете, друзья, кто из нас славнее в планах Божьих? А? Вот мы читаем. Никто из небожителей, ни херувимы, ни серафимы, ни архангелы, ни ангелы, никто из них не сотворен по образу и по подобию Божьему. Никто. Они прекрасные, чудесные, могущественные, но ни один из них не имеет образа Божьего, подобия Божьего. А вот человек – это существо, которое сотворено по образу и по подобию Божьему. Это существо намного славнее, друзья. И этому существу тоже Бог дал разум. Вот наблюдайте за Адамом. Пока еще Евы у него не было, он был один. Бог проводит перед Адамом все творение, чтобы он дал каждому из них имя. Не просто как попало, а имя соответственно этому творению. И как Адам назвал, так по сегодняшний день ничего не изменилось, друзья. Если он назвал льва львом, так он и остался львом по сегодняшний день. И вот пришлось опрочитывать свидетельства братьев-богословов, которые вникали в это, они сделали определение. Если бы сегодня собрать всех ученых мира, самых ученых людей, самых таких образованных, умных, и чтобы им поручить эту работу, они бы не справились. То есть. Не справились бы. А почему? Есть на это причина. Человек – это Бог в миниатюре, сотворен по образу и по подобию Божьему. И если бы человек не согрешил, то даже трудно представить себе разумом нашим, что бы было. Вот этот мозг, который вложил Бог вот в наш череп, он должен работать на 100%. Вы представляете, после грехопадения Бог блокировал этот мозг и работает всего вот такой вот кусочек. Маленький кусочек, там несколько десятков граммов. И то, смотрите, что люди творят вот этой частицей разума. А если бы полностью на весь мозг человек работал, как это работал мозг Адама, что бы было тогда? Поистине люди сказали, что это существо подобно Богу, творящему чудеса. Но Бог усмотрел, что если человеку оставить этот разум, в его греховном состоянии, в его непослушании Богу, когда человек не мог под этим разумом осмыслить волю Божию и впал в непослушание, нарушил ее. И даже Господь посмотрел, что если человека оставить в таком состоянии, чтобы он вечно жил, нельзя себе представить, какие ужасы и кошмары были бы, друзья, чтобы в греховном состоянии человек остался жить вечно. Люди, которые проживают небольшой отрезок времени, находясь в этой жизни земной, среди неистово развратного народа, как морально, так и духовно, люди настолько изнемогают от всех этих несправедливостей, которые творятся здесь, на этой земле. Сколько людей кончают жизнь самоубийством? Молодые люди, которые еще только-только-только на ноги стали. И они после себя оставляют записку: «Не нашел я удовольствия в этой жизни». Ну что ты, молодой человек, ты еще не успел даже отдыхнуть вот этой жизни, и ты уже не находишь. Почему? Он мучится в душе своей. Душа его не удовлетворяется всей этой жизнью. И не заканчивает жизнь самоубийством. А если бы он вечно жил, это вечные мучения были бы, друзья. Ибо так, наблюдая за жизнью людей, вот этот самый полнота мудрости, венец красоты, совершен во всех путях некогда был. Что он теперь делает, друзья? Вся эта мудрость заработала в обратную сторону. В обратную сторону. И он старается и людей так направлять. И он все силы прилагает для того, чтобы и у людей поразить разум и направить его в обратную сторону. Вот за этим мы должны, друзья, очень-очень внимательно наблюдать. Что происходит в нас лично, с нашим разумом, который Бог дал нам? Вот человек, который приходит к власти. После Давида сын его Соломон. И Господь говорит: «Проси, что мне дать тебе ради отца твоего Давида? Я все дам тебе». И он попросил разума. «Дай мне, Господи, разум, чтобы мне благоразумно управлять этим народом». Господу понравилось. Почему? Он пожелал самого лучшего, о чем мы дальше прочтем. Потому что от этого зависит все. И Господь дал ему. И вот мы читаем об этом в третьей книге Царств, 4 главе, 29 и 30 стих. «И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян». Господь наделил его. Мы читаем его труды, притчи Соломона, книга «Экклесиаст», книга «Песня песней». Это все он писал. Какие мудрые изречения там. О мудрости его распространился слух далеко-далеко за пределы обетованной земли Палестины. С востока приезжали, чтобы послушать мудрости Соломона. Там царица Савская приехала и говорит, что и в половину мне не сказано того, что я увидела своими глазами. Но, казалось бы, что ему нужно, да? У него золота столько было, как у нас вот здесь вот металл валяется, ржавеет везде, да? Куда ни кинься, в каждом дворе там и уголки, и пруты, и трубы, и проволока, чего только нету. Все это металл, все это то, что люди вкладывают очень много труда, добывают руду в земле, выплавляют его, потом все это делают, и потом люди пользуются. А у него золота столько было. Куда ни кинься, везде все из золота делалось. Тоже, казалось бы, Соломон, ну что тебе еще надо? Да? Погубил свою мудрость? Погубил, друзья. Погубил. И действительно, вот Господь усматривал, что как необходим этот разум человеку, чтобы он разумно избирал, как некогда сказал Иисус Навин. Изберите себе ныне, кому служить. Изберите. А избрать надо все это осмыслить, продумать, сопоставить, кому служить. Это нужно было вспомнить о силе и могуществе Божьей, о Его любви к этому народу израильскому. И все же таки, вот брат прочитал, и этот избранный народ, он считается самым умным народом во всем мире среди всех народов. И по сегодняшний день, несмотря на то, что они отступили от Бога. Вы посмотрите, друзья, весь ученый персонал евреи во всем мире. Самые богатые в мире люди – это евреи. И медицина, и музыка, и скульптура, и сельское хозяйство. Сегодня в Израиль едут люди со всего мира, чтобы посмотреть. На этой небольшом участке это государство, оно отправляет за границу столько продуктов и товаров, что люди поражаются. Ну как они умеют на этой крохотной земле по сравнению с другими государствами выращивать такое обилие продуктов? Я вот был в Германии у сына. И вот он говорит, Израиль снабжает наш город, там они заключают город с городом там договора. Каждую неделю большие лайнеры представляют все свежее. Зима, январь месяц, там и клубника, там и малина, там и редисочка, и огурчики, и помидорчики. И все свеженькое, все зелененькое, и все это Израиль делает, друзья. Все это делает Израиль. Казалось бы, этому народу нужно только благодарить и благодарить Бога, и служить Ему искренно, любить Ему Его всем сердцем, всей душою, всем разумом, всею крепостью. Но вот не получилось у них, и на это есть причина. Есть, друзья, причина. Потому что есть другая сила, которая стремится направить в другую сторону человека. И вы знаете, что настолько дьявол, этот бывший помазанный херувим, это самое высшее существо на небе было, над всем творением, над всеми небожителями. Херувим осеняющий, или сказать, возглавляющий всеми начальствами, властями там на небесах. И, конечно, над ним Сын Божий, Дух Святой и Бог занимали верховную власть. Но для того, чтобы нам понять о человеке, друзья, что человек сотворен по образу и по подобию Божьему, если помазанный херувим хотел там на краю севера поставить престол свой, быть подобен Всевышнему, то Бог ведет церковь на свой престол. И она будет подобная Всевышнему. Апостол Иоанн говорит, возлюбленные, мы теперь уже дети Божьи. Только еще не открылось, а что будем. Знаем, что когда откроется, когда придет Христос, возьмет свою церковь от земли, введет в дом Небесного Отца, она займет очень высокое положение. В последних стихах первой главы послания к Ефесянам там апостол Павел пишет об этом. «И Он, Бог Отец, поставил Сына Своего Иисуса Христа на небесах выше всякой власти, силы, господства. Все покорил под ноги Его и поставил выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Значит, Церковь будет выше всего. Выше всех этих небесных властей. Выше. Глава этой Церкви – Христос. Глава Христу – Бог. И когда мы читаем 17 главу Евангелия от Иоанна, где Иоанн записал первосвященническую молитву Христа, там он молится: «Отче, тех, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были, да видят славу мою». Ну и все? Да нет. «И славу, которую я имел у Тебя, я даю им, не только видят, а даю им эту славу, чтобы они в эту славу вошли, в мою славу, которую я имел у Тебя прежде создания мира. Я и им даю эту власть». То есть я голова, а не тело мое. Не в смысле, что мы в полном смысле будем телом Христа. Нет. Но это изречение говорит нам о том, какое единение между головой и телом, такое единство будет между Христом и Церковью. Еще больше. «Отче, как Ты во мне, и я в Тебе, так и они в нас, да будут едино». И что получается? Отец, Сын, Дух Святой и Церковь, и сие четыре суть едино. Не в том смысле, что мы будем богами, равными Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Нет, друзья. Но мы будем подобны Ему. Мы будем однородные с Ним. Вы представьте себе, Адам ходил среди всего творения и не находил подобного себе, да? А вот когда Бог подвел к нему жену, говорит: «Вот подлинная кость от кости и плоть от плоти моей». Она равноценная ему, она однородная с ним, однородная. Поэтому она и является, и как Бог сказал, и двое будут одной плотью. Так вот и Церковь для того, чтобы быть там и быть подобной Ему, однородной с Господом, нам нужно родиться от Духа Святого. Рожденный от Духа есть Дух, а рожденный от плоти есть плоть. И такие глубины Господь открывает нам. Он принес разум и свет. Он дает нам разум и освещает нам глубину премудрости Божьей и планов Божьих, освещает. А вы смотрите и осмысливайте, и избирайте. И избирайте, чтобы все было по любви добровольно, ни в коем случае не насильственно. И вот Бог дает человеку, этому существу, сотворенному по образу и по подобию Божьему, Он дает разум для чего? Для того, чтобы познавать Бога, познавать Его. Для того, чтобы любить Его всем разумением. Для того, чтобы мы познавали волю Его. Для этого необходим разум, друзья. А кому разум дается? Слово Божье говорит: любящим Бога дается разум. И знание от Него, и разум дается для того, чтобы люди разумно служили Богу, совершая служение. Апостол Павел, проникнутый в эту бездну премудрости, ну, представьте себе, это равносильно, как человеку нырнуть в океан. Так вот нам углубляться в премудрость Божию. И насколько Павел углубился, окунулся в эту бездну премудрости, настолько ему было открыто, а глубже бы, еще больше было бы открыто. Он бы больше еще познал премудрость Божию. Да и то, что он успел достигнуть, проникнуть, и то мы поражаемся его посланиями. Сколько мудрости вложено в каждый стих, в каждое слово выраженное. И мы поражаемся. Павел, ты как будто бы знал все состояние народа, которое будет. И ты даешь такие поучительные наставления. Когда мы проводим разбор слова, приходится на одном стихе целых 2 часа сидеть и то, друзья, частично касаться этой премудрости, чтобы понять каждое слово, значение этого слова, для чего оно послано, что Бог хочет от нас, говоря это слово. А мы читаем, что ни одно слово, посланное Богом, оно не посылается напрасно. Оно должно принести свой плод, пользу тем, кому это слово посылается. И действительно, дорогие друзья, а так посмотришь, как Бог любит нас и хочет видеть нас такими разумными существами, чтобы мы могли разумно проводить нашу жизнь во славу нашего Бога. Не напрасно Господь сказал: «Вы свет миру». Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вот здесь вся наша жизнь, друзья, она должна быть проникнута мудростью. Каждый шаг, каждый поступок, каждое слово, каждое действие, оно должно сопровождаться мудростью, друзья. Даже вот люди, которые наблюдают за нами верующими, вот так смотрят и говорят: какие у него умные глаза.